Модуляция третья. А. Осип Мандельштам. 1891-1938 годы жизни. Место Мандельштама в русской поэзии совершенно уникально. Это, пожалуй, самый интеллектуальный поэт. У него даже природа интеллектуальна. Она почти никогда не пейзаж, а скорее мысль. Звук осторожный, глухой, плода, сорвавшегося с древа, среди немолчного напева, глубокой тишины лесной. Это о музыке, о первозданности, это спрессованное до четырех строк философское эссе. У Мандельштама очень опасный вид поэзии. Опасный, потому что невероятно трудно осмелиться в одном виде искусства говорить о других. Здесь поэзия как бы лишает своего права быть только поэзией, а стремится проявиться как синтез искусств. Но Мандельштаму это удается. Если он пишет стихотворение «Бах», то при глубоком чтении из него можно узнать об эпохе реформации, об органе, о Бахе, о протестантском богослужении даже больше, а лучше сказать глубже, чем из ряда научных книг. Если Мандельштам пишет стихотворение об импрессионистах, то это сама суть постигнутого им направления в живописи. Мандельштам может писать о французском классическом театре, о шотландской поэзии, о европейской музыке, об архитектуре, но все это поэзия. Аналогии его поэзии у нас нет.